«Извините, мистер Поттер», — сказала Элизабет, сумев взять себя в руки. «Я понимаю, что вас в школе уже достали фанаты, и с моей стороны это было некультурно». «Ничего страшного, я уже привык к такому в школе», — ответил Поттер. «Я не буду против позировать для фотографии и дать автограф». «Лиис», — протянул я и пальчиком показал ей наклониться. Она нахмурилась, не понимая, к чему это, но все же наклонилась ко мне. «Если захочешь», — зашептал я ей на ухо, — «то всегда можно попросить кого-то принять оборотку с волосом Поттера, чтобы поиграть в Хогвартс-экспресс, заезжающий в тоннель». «Ах ты старый, маленький извращенец», — насмешливо произнесла Элизабет, после чего она расхохоталась. «Что-что-что?» — нетерпеливо с любопытством спросила Верити у Элизабет. «Что он тебе сказал?» «Очередные пошлости», — отмахнулась Элизабет. «Извините, молодежь, но мне срочно надо бежать», — вмешался в наше общение Сириус. «Гарри, который Адамс, ты за главного. Развлекайтесь, я заказал вам тунца, десерт и напитки». «Да, власть, тунец, все что нужно». «Муха-ха-ха-ха-ха», зловещим голосом в стиле безумных ученых выдал я. «Гарри», — обратилась ко мне Элизабет, — «я не знаю, что ты принимаешь от головы, но тебе это явно не помогает». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Блэк. «Сахатик, не скучай, ты уже знаешь, как добраться до моего дома, Сахатик», — удивленно произнесла Элизабет и посмотрела на Блэка непередаваемым взглядом, словно узнала старого знакомого. «Не может быть, это...» Элизабет нахмурилась и посмотрела на меня. «Адамс, нам надо кое-что обсудить», — сказала она мне. Остальные ребята, в том числе и Сириус, не понимали, что происходит, а вот до меня дошло. Девушка в прошлой жизни читала книги об этом мире, видимо, Сириус Блэк в той книге называл Поттера точно так же. «Ну, ничего, я потом Блэку вставлю пистоны, чтобы впредь держал язык за зубами». Мы с Хаук отошли в сторону, подальше от людей. «Гарри, это что, Сириус Блэк?» — шепотом спросила она. «Лис, ты слишком много знаешь, порой это бывает вредно. Запомни, это Джон Смит, он никак не может быть Сириусом Блэком, поскольку последний погиб в лютном переулке». «Гарри, ты кому спагетти на уши вешаешь?» — вопросила Хаук. «В книгах Гарри Поттера так глупо называл только Блэк. Может быть, ей лучше сразу стереть память об этом инциденте?» «Слушай, Лис, ты что, намеков не понимаешь? Считай это моим секретом, который не подлежит разглашению. Значит, все же Блэк», — обрадовалась Элизабет. «Я ничего против него не имею, поскольку знаю, что он невиновен, но мне интересно, как вы все провернули. Лис, не дергайся, я наложу на тебя маленький обливейт. Адамс, ты сдурел?» Девушка оказалась шокирована. «Когда я узнала о твоей тайне, ты так не реагировал. За реинкарнацию души не светит Азкабан, а вот за сокрытие беглого преступника. Но я никому не расскажу», — обиженно сказала Хаук. «Лис, у тебя вообще тормоза есть? Ты же выросла в чистокровной семье, разве тебя родители не учили, что в чужие фамильные тайны лучше не лезть, поскольку это чревато? А ты с грацией слонопотама в посудной лавке пытаешься вызнать то, чего знать никому не положено». «Никому. Я согласна с тем, что секрет личности Джона Смита является общей тайной по заключенному контракту о хранении секретов», — серьезно произнесла Элизабет. «Гарри, не вздумай использовать на мне даже безопасные заклинания без моего согласия, иначе наши отношения окончательно и бесповоротно испортятся. Просто скажи, что это секрет, этого будет достаточно». «Не знаю, что на меня нашло, видимо, совсем расслабилась. Встреча с Гарри Поттером заставила меня на некоторое время думать, будто нахожусь в сказке. Лис, извини, порой я бываю излишне импульсивен, но это не раз мне спасало жизнь». Мы посидели в кафе и помирились с Элизабет. Она сфотографировалась с Поттером и взяла у него автограф. На следующий день пришлось найти в себе силы, чтобы добраться до Блэка и закатить ему разнос по полной программе. В понедельник у меня начались занятия с профессором Тесслером. Он прогнал меня по всем умениям и выдал огромную стопку литературы, после чего гонял до упада. Домой я переместился только к 7 вечера и был не в состоянии ни колдовать, ни шевелиться. Мой день рождения пришелся на среду и совпал с занятием по трансгрессии, после которого были тренировки под руководством Тесслера. В итоге я переместился домой в 7 часов вечера и был жутко усталым, но все же надо было праздновать, ведь сегодня ко мне в гости под ключом должен прибыть Джастин Финч Флитчли. К 8 вечера собрались Верити, Элизабет, Гард, Джастин, Поттер и Сириус. Мы скромно посидели у родителей в столовой, попили чай с тортиком. Меня все поздравили с наступившим совершеннолетием, вручили гору подарков и уже в 10 вечера разошлись по домам. Большую часть вечера я проболтал с Джастином. Он сейчас продолжает активно готовиться к поступлению в Валлаби, и в декабре будет сдавать те же экзамены, что и я. К тому же его родители поселились в Мельбурне, так что за весь прошедший год мы с ним виделись всего пару раз. На следующий день Гарри Поттер пригласил всех, даже Гарта, которого впервые видел, на празднование своего совершеннолетия. Сириус обещал устроить грандиозную вечеринку на пляже неподалеку от своей виллы. Джастин с сожалением отказался, а остальные ребята согласились прийти после школы. В четверг 31 июля после последнего урока ко мне подошли Элизабет с Верити и Гартом. «Гарри», — сказал Гарт, — «ты это, идешь на день рождения к тому очкарику?» «Гарт, не смей его так называть», — произнесла Элизабет, отвешивая парню подзатыльник. «Лис, ты чего дерешься?» — возмутился Гарт, потирая затылок. «Это Гарри Поттер, очень известная в Англии личность», — сказала Элизабет. «Она его фанатка», — тяжело вздохнув, поведала Гарту Верити. «А-а-а». Понимающе протянул Гарт, так бы и сказала, что втюрилась в этого задохлика, но от этого он не перестает быть очкозавром. «Гарт, еще одно слово, и ни на какую вечеринку ты не пойдешь», — припечатала Элизабет. «Понял, больше не скажу ни слова», — сказал Гарт, — «чтобы я пропустил халявную жрачку, да ни за что». «Кто о чем, о Гарта еде», — насмешливо прокомментировала Верити. «Ребят, идите без меня, я буду позже». «Ты в последнее время стал постоянно задерживаться в школе», — заметила Элизабет. «Что-то случилось. Ученичество у профессора Тесслера на мастера трансфигурации случилось, так что я теперь до конца учебы в школе буду так задерживаться». «А во!» — восхитилась Элизабет. «Повезло. Я бы так не сказал», — заметил Гарт. «Это же, сколько ты теперь учишься?» «Не-е-е. Я бы на дополнительную учебу не согласился. Вы с Лис ненормальные, столько ботанить. Гарт, ты качаешь мышцы, а мы мозги и волшебные навыки. Ты же тоже постоянно зависаешь в спортзале, так какая разница, кто и что тренирует. Так ведь то мышцы. Бы-бы-бы», — заржал Гарт. «Нашел что сравнить, качаться и ботать. Это же совсем разные вещи. Карликам и девушкам качалка не так полезна, как хорошие волшебные навыки, так что каждому свое. Лады, Гарри». Гарт хлопнул меня по плечу. «Мы пошли заряжаться халявными харчами. Смотри, не задерживайся, а то тебе ничего не останется». Гарт активировал портал и перенесся домой, чтобы переодеться. «Вот тупица». Посмотрев на место, на котором стоял Гарт, сказала Верити: «Лучше бы действительно мозги качал, а не бицепсы». Элизабет покачала головой и тяжело вздохнула. «Напомните мне, почему я с ним все еще общаюсь?» — спросила она. «Без понятия. Может быть, потому что этот пещерный человек считает тебя своим вождем или второй мамочкой, и это говорит человек, считающий извращение нормой», — насмешливо прокомментировала Элизабет. «Лис», — возмутилась Верити, — «что ты такое говоришь? Мы не занимаемся никакими извращениями, обычный секс». «Я лучше промолчу», — тихо сказала Элизабет. «Девочки отправились по домам, а я остался на дополнительные занятия с учителем. Тесслер гонял меня до 6 часов вечера, после чего я устал и отправился домой, переоделся в походный наряд а-ля Индиана Джонс и вызвал такси до дома Сириуса. На место прибыл примерно через 40 минут после занятий. В дом заходить не стал, а обогнул его и сразу отправился на пляж. При приближении к берегу потянуло дымком. Что удивительно, один из амулетов стал сигнализировать о чарах. Я посмотрел индикаторы, которых в амулете хоть и немного, но основные чары или их направление распознать реально. Итак, маглоотталкивающие, накрывшие приличную территорию, и антиоперационные. Если первые можно понять, то вторые с трудом. Да уж, основательно Блэк подошел к обустройству вечеринки, неужели не хочет, чтобы гости разбежались раньше срока? Стоило мне миновать кусты перед пляжем, как открылся вид на здоровенный котел, стоящий на огне, который активно булькал, а горящие дрова рассыпали кругом искры. В таком котле, литров на 200, плов на 6 человек готовить нет смысла. Что-то мне эта картина напоминает, но никак не обещанное барбекю. Метрах в 10 стоит стол с едой и напитками, вокруг которого расставлены пустые стулья, а вот ребят не видно. Странно это, может, Элизабет подписала всех варить свои косметические зелья? Она жаловалась на нехватку рук, денег хочет. Эта девушка шустрая, так что вполне могла такое устроить. Из-за раскидистого дерева, которое находится по левую руку, вышел Сириус. Он был одет в нарядный костюм и неуверенной походкой довольно шустро и целенаправленно двигался в мою сторону. «Привет, Джон. Я смотрю, вы решили меня не ждать, и ты уже прилично накидался. Где все?» Блэк не ответил, но сделал то, чего я от него точно не ожидал. Он вскинул правую руку, в которой я обнаружил зажатую волшебную палочку, и направил ее в мою сторону. «Ступифай!» – выкрикнул он. Из палочки Блэка вылетел луч света красного цвета, вот только те немногие рефлексы, которые вбивала в меня Нимфодора, не позволили мне стоять на месте в подобной ситуации. Несмотря на крайнюю степень удивления, я ушел в перекат через плечо. Луч оглушающего заклинания прошел мимо, но Блэк на этом не остановился. «Ступифай!» – вновь донеслось от него. Я взмахнул правой рукой и через перстень невербально активировал щитовое заклинание, которое приняло на себя оглушающее заклятие Сириуса. Я не понимаю, что происходит, да и нет времени думать, поэтому решаю вначале оглушить Блэка, а потом уже разбираться, что случилось. Тут же посылаю в ответ одно за другим заклинание к Пру. «Противо!» – донеслось от Сириуса. Одно заклинание, судя по вспыхнувшему щиту противника, было отражено защитой, второе разрушило щит. Блэк не стоял на месте, он сдвинулся в сторону и увернулся от третьего заклинания, хотя оно было выпущено невербально и было невидимым без магического зрения. У меня после занятий в трансфигурации магических сил практически не оставалось, так бы я мог выпускать оглушающие заклинания, как из пулемета, но сейчас я не сильнее первокурсника Хогвартса после целого дня занятий. «Ступифай!» Блэк вновь послал в меня оглушающее заклинание, которое было принято на мой ранее выставленный щит. К сожалению, щит не выдержал и разрушился, но, к счастью, заклинание он сумел остановить. По-хорошему, мне надо было бы увернуться, но поскольку магических сил было мало, а я боялся, что Блэк успеет вновь выставить противо, решил рискнуть и, прицелившись, выпустил в него еще одно невербальное заклинание парализации. На этот раз все вышло великолепно. Заклинание Кпру поразило Блэка. Сириус замер и упал на песок. Я не спешил расслабляться, и, как выяснилось, сделал это не зря. Сзади меня словно огрели мешком с опилками по спине, отчего я отлетел вперед прямо лицом в песок. Помимо удара на периферии глаз мелькнул красный отблеск. Так стало понятно, что меня кто-то со спины приложил невербальным ступифаем. Спасибо дорогой защитной одежде и амулетам, которые спасли меня. Если бы я принял полную мощь заклинания, боюсь даже представить последствия. Наверняка с моим весом это был бы продолжительный полет, серьезные повреждения внутренних органов и в лучшем случае пришлось бы провести пару недель в магической больничке, лечась от негативных магических постэффектов. Кто бы ни запустил это заклинание, он невероятно сильный волшебник. Черт подери, да что за ерунда тут творится? Я шел на пьянку по поводу совершеннолетия, а попал в волшебные боевые действия. Впрочем, не впервые. И что самое противное, у меня больше нет волшебных сил, максимум хватит на пару заклинаний, вроде парализующего и защитного, и то, если выжать себя до донышка. Перекидывание чарами с Блэком и так меня почти доконало. Сумку с вещами запихал в карман куртки, чтобы не мешалось, а все оружие и полезные ништяки находятся там. Я перекатился несколько раз и постарался осмотреться. Неподалеку сзади стояла темная фигура волшебника в глухой мантии. «Хаэм, еще шевелится, какой шустрый!» — раздался знакомый голос, в котором чувствовалась некая сумасшедшинка. Я с удивлением опознал Грюма. «Империя!» — радостно воскликнул он. «Меня нехило приложило, а защитный амулет, предназначенный снизить воздействие именно подобных ментальных заклинаний, нагрелся и слегка завибрировал. В теле почувствовалась эйфория, хотелось подчиняться любым приказам мужчины, только на этот раз эффект был ниже, чем когда попал под действие этого заклинания в прошлый раз. Я тут же при помощи окклюменции стал сопротивляться внушению. Удалось четко прочувствовать, что несколько минут, и я смогу сбросить действие Империя, но до этого буду послушен, словно андроид, выполняющий голосовые команды. Похоже, что этот же тип приложил Блэка Империя и заставил меня оглушить или же приказал оглушать всех, кто попадет внутрь барьера. Интересно, что он сделал с подростками? Кто это, настоящий Аластер Грюм или кто-то под оборотным зельем? Как и зачем он тут оказался? Много вопросов, но ни одного ответа. Я лежал на песке и тупо смотрел в одну точку на горизонте, в то время как в разуме бушевала буря, эпицентром которой был я, ломающий невидимые путы подчиняющего заклинания. Послышался хруст песка. Это приближался тот тип, который наложил на меня заклятие подвластия. При его приближении до носа донесся сладковатый и до жути знакомый, противный запах разлагающейся плоти. Так пахли люди, у которых началась гангрена. «Так-так», — прохрипел маг голосом Грюма. «Кто ты?» «Гарри Адамс», — отвечаю безжизненным голосом. По вопросу стало понятно, что это не Грюм, поскольку старый мракоборец знает меня и спросил бы что-то из того, что знаем только мы вдвоем, чтобы проверить подлинность личности. Это плохо. Если и была надежда, что это Грюм, за каким-то хреном припершийся за Поттером, то она улетучилась. «И что ты тут делаешь?» – спросил противник. «Пришел на день рождения Гарри Поттера». «Как интересно», – произнес мужчина. «Карлик шел на день рождения Гарри Поттера, а пришел на день возрождения Волан-де-Морта». «Что, опять?» «Нет, ну сегодня явно не мой день. Второй раз попадаю совсем не на ту вечеринку, на которую собирался. И почему каждый раз, когда я собираюсь на вечеринку, связанную с Гарри Поттером, постоянно попадаю вместо этого на возрождение Волан-де-Морта? Неужели это Волан-де-Морт, который каким-то образом сумел захватить тело Грюма?» Мужчина подошел ближе, и мне удалось рассмотреть, что он выглядит в точности как Аластер Грюм. Тот же волшебный глаз, протез вместо одной ноги, обезображенное лицо. «Да ты светишься, как рождественская елка», — прокомментировал уже Грюм. «Теперь понятно, как выдержал попадание моего ступифая». Он взмахнул волшебной палочкой и по воздуху прилетел Гарри Поттер, который был туго связан веревкой, словно куколка бабочки. Похоже, что Поттер был оглушен и не соображал, что происходит. «Встань», — приказал мне лже-Грюм. «Заклятие подвластия я еще не переборол даже наполовину, поэтому тело с радостью выполнило приказ, приняв вертикальное положение. Рядом со мной поставили Поттера. Вы станете свидетелями моего нового возрождения». Пафосно стал задвигать лже-Грюм. «Хотя не все, некоторым из вас придется пожертвовать собой, ради моего нового тела». Этот тип бросил неприязненный и даже испуганный взгляд на меня. «Может быть, от карлика лучше сразу избавиться?» — стал вслух рассуждать этот тип. «Что думаешь?» — спросил он у меня. «Лучше используй для возрождения мою кровь, из тебя получится прикольный лилипут», — ляпнул мой язык, совершенно не слушаясь владельца. «Круция!» — яростно взревел дико рассвирепевший лже-Грюм, направив на меня пыточное заклинание. Видимо, оно тоже относится к разряду ментальных, поскольку примерно на 2/3 Круция было развеяно амулетами. Еще часть поглотила куртка из кожи дракона, но оставшейся мощи заклинания мне хватило, чтобы испытать непередаваемые ощущения. Мне как-то зубные каналы чистили без анестезии, тогда я думал, что мне было пипец как больно. Каюсь, ошибался. Вот сейчас мне полный пипец как больно. Но и в этом был плюс: империя от такого стала рассыпаться, как карточный домик. Я не мог кричать, поскольку не было такого приказа, а вот тело ломало и выгибало. «Прекрати!» — закричал Гарри Поттер, пришедший в себя и увидевший весь этот ужас. «Лже-Грюм прекратил меня пытать. Гарри Поттер», — произнес он, — «наконец, ты очнулся и любезно присоединился к нам, чтобы отпраздновать мое возрождение. Неужели ты думал, что сможешь сбежать от меня, лорда Волан-де-Морта, на край света? Но это не помогло. Ты же умер», — воскликнул Поттер. «Я бессмертный лорд судеб», — пафосно провозгласил Волан-де-Морт. «Я не могу умереть, но признаю, мне смогли нанести непоправимый урон. Все пожиратели пойманы, а ко мне никто не желает присоединяться даже под страхом смерти. Все эти облавы английского министерства магии и гонения даже на сторонников Дамблдора были для меня неожиданными». Волан-де-Морт замер и кинул озлобленный взгляд на Поттера. «Гарри Поттер, я потерял все, все из-за тебя», — воскликнул он, обращаясь к Поттеру. «Причем тут я? Тебе мало было убить моих родителей и провести надо мной мерзкий ритуал магического брака, сделав своей женой», — выкрикнул Поттер. «Ты больной ублюдок, долбанный извращенец, любящий маленьких мальчиков. Какой ты к Мерлину темный лорд? Ты сумасшедший педофил и садомит». Волан-де-Морт от подобной речи опешил. «Уж в чем меня только не обвиняли, но ты, Поттер, сумел меня удивить», — произнес он. «С чего ты взял, что мы магические супруги? Руны стигмата на лбу и магической связи между нами тебе мало?» — вопросил Поттер. «Долбанный криворукий извращенец, ты говоришь ерунду, Поттер», — насмешливо произнес Волан-де-Морт. «Твоя мать оставила на тебе след своей жертвы. Это очень древняя магия, и я должен был вспомнить. Глупо было не подумать об этом, но это не важно. Теперь, когда тебе исполнилось 17 лет, Защита пала, и я могу прикоснуться к тебе и найти всюду, куда бы ты ни спрятался. Волан-де-Морт подошел и ткнул пальцем в лоб Поттеру. Я продолжал доламывать остатки заклятия подвластия и размышлял над тем, как действовать дальше. По-хорошему, надо звать Феникса и валить отсюда. Затем звать местных Авроров и пусть они валят Волан-де-Морта. Но за это время этот уродец может успеть грохнуть Блэка с Поттером, а еще неизвестно, что с девушками Игортом. Ха-ха-ха. Видишь, теперь защита твоей матери больше не действует, радостно сказал Волан-де-Морт. Я был удивлен, когда всех моих сторонников переловили, а остальные разбежались, как крысы с тонущего корабля. Еще больше удивился, когда меня нашли Дамблдор с Грюмом. Этот старый гад уничтожил почти все мои крестражи, которые удерживали мою душу в этом мире. Мне было больно, но я убил Делькаеда и ранил Грюма. Но Грюм смог убить меня. Волан-де-Морт ухмыльнулся, а я почувствовал, что осталось совсем немного до полного освобождения от заклинания, хотя плана по освобождению еще нет. Может быть, переместиться при помощи птицы неподалеку, расчехлить оружие, закинуться зельями и устроить маленькую войну? Меня лишь смущают заложники, но можно попробовать эвакуировать их при помощи Феникса. Я был вырван из тела, я стал меньше, чем дух, чем самое захудалое привидение, продолжил выступать Волан-де-Морт. Но все-таки я был жив, и у меня осталась лишь одна способность, я мог овладевать другими телами. А Грюм помирал, так что я умудрился занять его тело. После продолжительного сражения, я сумел отвоевать тело у владельца, вытолкнув из него душу Грюма. Но я был слаб и сильно ранен, поэтому понадобилось много времени, чтобы восстановиться. Моих преданных сторонников не осталось на свободе, поэтому пришлось прятаться и притворяться мертвым. Но это тело отвергает меня, оно гниет, а это значит, что мне необходимо новое тело, и вы станете теми, благодаря кому оно у меня появится. Все, еще один рывок, и с Империя будет покончено. Гарри Поттер, признаю, что ты меня удивил, продолжил Волан-де-Морт. Ты смог защититься от моего внушения, но я все же нашел тебя. Я скинул действие Империя и скосил взгляд влево. Там обнаружил связанных девушек Игорта, компактно сложенных кучкой на земле под деревом, отчего я их не заметил сразу. По магической связи позвал Феникса и Домовика. Фениксу сразу передал мыслеобраз ситуации и послал приказ эвакуировать Поттера, затем вернуться и эвакуировать моих одноклассников. Домовик в своей военной форме появился рядом со мной, а над Поттером в огненной вспышке появился Феникс. Эвакуация. Краткий приказ Домовику, он, молча и быстро, хватает меня за руку и переносит в мою комнату в родительском доме. Эвакуируй Блэка. Тут же в огненной вспышке появился птиц с грузом в виде связанного Поттера. После чего Феникс исчез и через пару секунд перенес Гарта, Элизабет и Верити. Почти одновременно с ним появился Домовик с Блэком. Феникс был ранен, его чуть ли не располовинило, он залил кровью комнату, но рана быстро зарастала прямо на глазах. Птиц рухнул на пол и заверещал от боли. «Товарищ хозяин, Тимми вас сейчас освободит», — запричитал Домовик, освобождая меня от веревок при помощи волшебства. «Развяжи остальных и вызови к дому Джона Авроров. Скажи, что во время празднования дня рождения на гостей напал волшебник-преступник. У меня не было никаких сил, но я боялся, что Волан-де-Морт сбежит. Но теперь у него не осталось заложников, так что...» «Да, ни в коем случае нельзя ему позволять сделать это. Надо убить тварь». Я осмотрел девушек Игорта, которых развязал Домовик. Они были без сознания, но живы. «Ты нас спас, Гарри», — радостно усталым голосом сказал Поттер. «Спасибо. Рано праздновать победу, пока сами знаете, кто еще жив». Тимми исчез вызывать Авроров. «Поттер, наложи на комнату заглушающие чары, чтобы не беспокоить моих родителей, и рассказывай, что случилось». Я полез в карман за сумкой и стал искать в ней порт-ключ до местной магической больницы. «Моя волшебная палочка, как и палочки гостей, осталась на пляже», — сказал Поттер. «Мы сели праздновать мой день рождения примерно в 4 часа вечера. Джон трансфигурировал стол и стулья, заказал в ресторане кучу еды, и мы начали праздновать. К твоему приходу хотели пожарить барбекю». Джон удалился, но вскоре вернулся в компании Аластера Грюма. Я удивился и подумал, что Грозный Глаз явился за мной, чтобы вернуть в Англию, но нет. Они оба начали кидать в нас оглушающие заклинания, затем связали. «Наверное, Вала, не смей произносить его имя, он нас найдет». «А Дамблдор произносил его имя», — сказал Поттер. «Он мог себе это позволить, но мы сейчас кучка едва живого мяса, и стоит тебе сказать это прозвище, как сам знаешь, кому станет известно наше местоположение. Мало того, что он нас грохнет, так еще мои родители и брат пострадают. Знаешь, Гарри, рядом с тобой опасно находиться. Прости, это все из-за меня, печально произнес Поттер. Забей, но впредь держи язык под контролем. Что дальше было? Дальше не знаю, я потерял сознание, продолжил Поттер. Когда пришел в себя, я увидел, как Вала, в смысле, сам знаешь, кто пытает тебя, а дальше ты сам знаешь. Я выставил батарею флакончиков. Первым делом принял укрепляющее зелье. Затем налил в крышку эликсира жизни, который был налит в небольшой непрозрачный флакон на 100 мл и напоил Феникса. Он сразу оживился и послал по магической связи благодарность. Я в ответ поблагодарил птица за спасение товарищей. Еще по две крышки влил в троицу учеников Валлаби. Пришлось им массировать горло, чтобы жидкость попала куда надо, а ребята не захлебнулись. После этого во флаконе осталась всего половина жидкости. Еще две крышки влил в Блэка. Я сам приложился к флакону и сделал большой глоток. Там осталось на донышке около 10 мл. Поттер прекратил повествование и с интересом наблюдал за моими манипуляциями. После принятого укрепляющего мне стало легче, а после выпитого эликсира жизни, я почувствовал себя так, словно до ушей залился энергетиком. Энергия распирала меня, усталость отступила, хотелось двигаться и что-то делать. Я хоть не силен в магической медицине, но знания о зельях подсказывают, что целители без углубленного алхимического анализа не смогут распознать разницу между принятым эликсиром жизни и зельем на слезах феникса и шерсти единорога. Поэтому поил пострадавших эликсиром без проблем. Максимум, что им грозит, на некоторое время прекратят взрослеть, полгода или год, не больше. Хотя, учитывая дозу, скорее всего, не больше полугода. Вряд ли среди целителей найдется магистр алхимии. «Ты что делаешь?» – спросил Поттер. «Оказываю первую помощь. Пою зельем на основе слез Феникса. Надо Джона связать, раз он под Империя. Забираю у Блэка волшебную палочку, достаю свою волшебную палочку и направляю на Сириуса, инкарцера». Из палочки с хлопком вылетели веревки и связали Блэка, упаковав, как рождественский подарок. «Гарри, ты как себя чувствуешь?» «Голова трещит, тело болит, но в целом рад, что выжил», — ответил Поттер усталым голосом. «Тогда потерпишь до больнички, там тебя на халяву зельями напоит». «Поттер, вот это», — демонстрирую ему веревочку, — «портал до местной волшебной больницы». «Вообще, такой должен иметь каждый волшебник, их можно запросто приобрести в магазине по продаже артефактов или в больнице. Ты, как единственный, кто находится в сознании, сейчас возьмешься за него и проследишь, чтобы эта четверка пассажиров тоже держалась за портал. Активируешь порт-ключ и отправишься в госпиталь. Там объяснишь, что с вами произошло, скажешь, почему связан Смит. Целители должны будут вызвать Авроров, им тоже все объяснишь и скажешь, что я послал за Аврорами домовика. Ты все понял? Понял, кивнул Поттер. Но почему я? Ты что, не отправишься с нами? У меня еще есть дела, видишь, Феникс ранен. Кто о нем позаботится? Я к вам присоединюсь чуть позже. На самом деле Феникс уже полностью восстановился, разве что похудел немного и устал до такой степени, что в ближайшее время вряд ли сможет перемещаться. Но Поттеру об этом знать не стоит. Стащив всю компанию в компактную кучку, мы с Поттером кое-как смогли вложить веревочку порт-ключ в руки каждого. «Портус», — произнес Поттер, активируя портал. «Все пять человек пропали». Часть 2, глава 44. В комнате появился мой домовик. «Товарищ хозяин, у арендофицер второго класса Тимми ваше приказание выполнил», — доложился он, отдав честь и встав по стойке смирно. Тимми доложил местным аврорам о нападении, сами знаете кого, на волшебников возле дома Джона Смита, передал его адрес и сразу прибыл на доклад. «Какие будут приказания?» «Даже боюсь представить реакцию авроров, когда к ним явился домовик в военной форме при погонах с орденом Мерлина первого класса на груди. Чувствую, весь участок выпал в осадок. Потом выпал в осадок повторно после его сообщения о нападении английского темного лорда, который считается дважды мертвым, на группу волшебников прямо рядом с домом взрослого мага. Наверняка у кого-то, да закрались мысли об отделе тайн. Тимми, наложи заглушающее заклинание на комнату». Домовик тут же выполнил указание, взмахнул рукой и сосредоточился. «Товарищ хозяин, ваш приказ выполнен», — доложился он. «Заклинание продержится всего полчаса. «Молодец, этого более чем достаточно». Я тут же приступил к активным действиям, достал из коллекции рыжий волос, принадлежащий под дедом Нилли. Причем это был последний волос. Жаль, в его теле хорошо ввязываться в боевые действия, рост и комплекция, как у меня в прошлой жизни в молодости. Раздеваюсь, достаю форму соответствующего размера и вспоминаю прошлый бой в доме Амелии Боунс. Тимми, неси из хранилища каску моего размера в теле под ди и запас взрывчатки с электродетонаторами и дистанционными взрывателями. Затем отправляйся в английский магический квартал и купи мантию-невидимку лучшего качества и полсотни одноразовых антиоперационных амулетов с удаленной активацией. Тимми исчез и вскоре явился с сумкой с расширением, набитой взрывчаткой и с каской в руке. После чего положил все на пол и вновь исчез. Антиоперационные амулеты стоят дорого. Около 1000 галеонов за штуку и накрывают территорию 10-метровым куполом против трансгрессии. Одноразовые игрушки стоят в 10 раз дешевле. Они продаются свободно и приобретаются для защиты жилища от вторжения. Активация производится либо хозяином магического жилища или специальным артефактом, наподобие датчиков обнаружения сигнализации. Они сделаны для того, чтобы вор, проникший в жилище, не мог аппарировать, и работают в связке с другими защитными системами. А в Англии я решил их закупать, чтобы когда местные авроры будут расследовать, то не вышли на меня. Британские волшебники с иностранными магами сотрудничают ужасно неохотно, можно сказать, что никак, так что концы найти будет сложно и скорее всего, местные подумают на то, что амулеты принес и заложил нападающий, то есть Воландемарт. Первая проблема заключается в том, что у меня сейчас нет магических сил, значит, воевать придется магловскими средствами, но мне не привыкать, наоборот, обычное оружие привычней. Интересно, патроны против дементоров способны навредить душе темного мага? Теоретически он нежить и зачарованные патроны должны нанести Воландемарту непоправимый вред, но на практике, хрен его знает. Вторая проблема в том, что Воландемарт сейчас находится в теле Аластера Грюма, а это значит, что с волшебным глазом он меня обнаружит, если я буду одет в свою зачарованную одежду. Значит, придется ограничиться лишь пассивными артефактами, даже волшебный перстень и официальную палочку придется спрятать, чтобы не выдать себя в засаде, как и избавиться от половины амулетов. А еще засаду надо делать не меньше, чем в паре сотен метров от эпицентра происшествия. Если взять все то, что я знаю из артефакторики, то артефактный глаз не должен видеть магические потоки дальше сотни метров. Еще есть третья проблема, если я перемещусь на час или два назад, то вряд ли будет возможность незаметно для всех устроить засаду, то есть придется крутить маховик до отказа, на все 5 часов. А вот тут получается, что придется в своем теле торчать в засаде 4 часа, а потом превращаться в подди и переодеваться. Глупость же. Как я буду это делать? Достаю из сумки пластиковую бутылку кока-колы, сливаю черную газировку в окно, споласкиваю бутылку водой и заливаю внутрь 5 флаконов оборотного зелья. Бросаю в зелье волос подди. Ну вот, 5 часов превращения обеспечены, достаточно лишь, когда почувствую подступающие изменения, сделать пару глотков зелья. Теперь надо подготовить автомат. Я достал ингредиенты и зелья, после чего отобрал среди них ядовитое зелье, сваренное на основе аконита и яда акромантула. Затем отложил тетрадотоксин, который добывается из иглобрюхих рыб, из которых также готовят известный японский деликатес фугу. Следом отложил зелье забывчивости, которое стирает память в зависимости от дозы. Учитывая дозу, которая окажется в организме с попаданием патрона, это от 5 секунд до половины минуты, но когда во время боя у тебя стирают несколько секунд воспоминаний, как вообще можно сражаться, будучи постоянно дезориентированным? Ты только увидел противника, бах, раненый, забыл об этом. Еще один флакон был со слабительным зельем, которое относится к сильнодействующим. Если яды не подействуют, то хоть что-то должно будет сработать, пусть хотя бы Воландемарт обосрется во время сражения. Как показывает опыт войны, подобное резко снижает боеспособность солдата. Последним отложил обожаемый мною напиток живой смерти и перчатки из кожи дракона. Затем я выложил магазины к автомату, помеченные красной изолентой, то есть те самые, которые заряжены патронами, покрытыми рунным заклинанием для поражения нежити и призраков. Выщелкнул патроны и стал их смачивать в разных жидкостях и заряжать обратно. Первый патрон смачиваю в ядовитом зелье, второй в тетрадотоксине, третий в напитке живой смерти, четвертый в зелье забывчивости, пятый в слабительном и так дальше чередую их. В сражении с неубиваемым темным лордом любой дополнительный урон не помешает. Всего снарядил 3 магазина, вряд ли понадобится больше, но на всякий случай имеется запас зачарованных и простых патронов. Достаю хроноворот, вешаю на шею и делаю пару больших глотков оборотного зелья. Тело начало трансформироваться, я превратился в рослого рыжего парня. Облачаюсь в военную форму, надеваю разгрузку и каску, готовлю автомат, раскладываю по кармашкам разгрузки патроны, гранаты и зелья. В комнате вновь появился Тимми, он имел усталый вид, а в руках держал мантию, сделанную из плотной серебристой прозрачной ткани. Эта мантия сделана из шерсти демимаска, мирное травоядное животное, с виду похожее на худенькую обезьянку с большими печальными черными глазами. Этот зверь обладает способностями становиться невидимым и предвидеть недалекое будущее, на которую наложили дезиллюминационное заклинание. Как правило, чары со временем развеиваются и мантия тускнеет. «Товарищ хозяин, ваше приказание выполнено», — усталым голосом доложил Тимми. «Вот ваша мантия и амулеты. Сколько все стоило?» «17 300 галеонов за мантию и 5000 галеонов за амулеты», — сэр, — ответил домовик. «Да уж, воевать с темными лордами — дорогое удовольствие. И самое хреновое, что с этой паршивой овцы даже клока шерсти не взять. Где убер артефакты? Сам знаешь, кто испортил все, которые попали к нему в руки. Где супероружие? У него его даже нет, только волшебная палочка и большая магическая сила. Где миллионы, которые достанутся победителю? Нигде. Зато проблем столько, что половника будет мало, чтобы их расхлебать. Тимми, ты как себя чувствуешь? Сможешь еще пару раз телепортировать меня?» Тимми устал, товарищ хозяин, но Тимми сможет переместить хозяина несколько раз, только если недалеко, ответил домовик. «Тогда лучше отдыхай и набирайся сил. Может быть, эликсир жизни хлебнешь? Мне понадобится от тебя эвакуация». Эликсир мог бы помочь Тимми и придать сил, в нем чувствуется много магии жизни. Отдаю флакон с остатками эликсира домовику, тот залпом выпивает остатки и оживает на глазах. Усталости словно не бывало. «Товарищ хозяин, у аренд офицер второго класса, позывной Ягодка, к бою готов», — бодро рявкнул домовик, вытянувшись по стойке смирно. «Вольно, офицер. Надеваю мантию-невидимку, беру автомат и туристическую пенку. Перемести меня на пляж за 0,5 км севернее дома Джона Смита». «Так точно», — ответил домовик. «Я засек время по настенным часам. Тимми взял меня за руку и трансгрессировал в нужное место. Офицер Ягодка, в бой не ввязываться, ожидать приказа на эвакуацию. Приказом будет обычный зов по магической связи. Как только получаешь зов, перемещаешься ко мне, будучи невидимым, и эвакуируешь». Тимми стал невидимым, а я 5 раз крутанул песочные часы хроноворота и переместился в прошлое. Я оказался на пустынном пляже вдалеке от поместья Блэка. В это время года на улице прохладно, так что людей на пляже встретить нереально. В основном лишь немногие любители серфинга посещают море, но не в этом месте, тут плохие волны, точнее, они более пригодны для того, чтобы ленно валяться на солнышке, загорать и плавать, но не кататься на доске. Первым делом закапал пипеткой себе в рот 10 капель Феликс Филицис, этого достаточно примерно на 5 часов удачи. Из-за большей массы этого тела пришлось потратить на пару капель больше. Эх, опять расходы. После этого я почувствовал себя уверенным, как никогда в жизни. Было такое чувство, будто мне все по плечу, за что бы ни взялся, я на интуитивном уровне чувствую, как именно надо действовать, чтобы добиться необходимого результата. Тимми. Домовик появился беззвучно. «Товарищ хозяин, у аренд офицер второго класса по вашему приказанию прибыл», — доложился он. «Отставить. У нас назревает боевая ситуация. Снова предстоит встреча с фашистом сам знаешь кем. На этот раз он сделал глупости, пришел в одиночку. Тимми готов воевать». Глаза домовика блеснули безумным отблеском, а на лицо вылез зловещий оскал. «О, Будда! В кого я превратил милого и скромного слугу? Но такой он мне больше нравится. Слушай боевую задачу. Во-первых, если я из этого времени не спрошу, а я не спрошу, не рассказывай ему мне о том, что тут будет происходить. Просто примерно через 4 с лишним часа будь наготове эвакуировать его меня, затем Джона Смита в мою комнату домой к родителям. А сейчас становишься невидимым, и мы идем оценивать дислокацию». «Так точно, товарищ хозяин», — ответил домовик и стал невидимым. «Итак, Тимми видел меня под плащом невидимкой, стоит отметить этот факт. Два невидимки выдвинулись пешком по пляжу в сторону виллы Блэка. Единственное, что нас выдавало, следы на песке и, возможно, легкое преломление света во время движения, по крайней мере, у меня. Местоположение домовика я мог обнаружить лишь по следам и магической связи. Мы прошли примерно 200-300 метров и подошли к каменистому холму, который перегораживает береговую линию. С другой стороны этого холма начинается пляж, напротив которого находится вилла Сириуса. Пришлось забирать правее, чтобы зайти на холм и пройти до его края. Я достал амнинокль и осмотрел округу. Отсюда до места, на котором мы сражались с Сириусом, чуть меньше 200 метров. Если прикинуть, на каком расстоянии стоял антиаппарационный купол, то сюда он не должен достать. Каменистая почва станет естественным препятствием для волшебного глаза, если вдруг я неправильно рассчитал его разрешающую способность. Также поисковые заклинания, вроде Гоминум Ревелия, меня тоже за препятствием не обнаружат, а от визуального обнаружения скроет мантия-невидимка. Ну и самое главное, тут отличное место для стрельбы по цели, находящейся на открытом пространстве снизу. А с учетом никакой точности волшебной палочки, Валандимарт хрен по мне попадет с такого расстояния. Идеальное место для засады снайпера. Темми, держи взрывчатку и амулеты. Протягиваю в пустоту сумку. Домовик сбросил невидимость и забрал ее у меня. Минируй вон тот квадрат. Показываю ему рукой примерный квадрат, на котором будет все происходить. Ставь дистанционные взрыватели на единое срабатывание, чтобы тут все к чертям на воздух взлетело. Антиаппарационные амулеты размести таким образом, чтобы перекрыть зону трансгрессии от центра заминированного квадрата. Товарищ хозяин, разрешите вопрос? Спросил Тимми. Разрешаю. Устанавливать всю взрывчатку? Спросил он. Так точно. Зарывать не глубоко, но и так, чтобы когда тут будет вечеринка и беготня, никто об нее не спотыкался. Это будет большой бабах. Радостно прокомментировал Тимми. У него радостно заблестели глаза. 480 зарядов М2. Тимми устроит хорошую встречу фашистам. Эх, зря я зачаровывал пули к калашу, надо было зачаровать пули к пулемету. Отсюда я бы из пулемета нафаршировал Валандимарта свинцом, как пиниту конфетами. Что поделать, инерция мышления, что наше, русское оружие, лучшие, да и не планировал я стрелять из засады, больше рассчитывая на самооборону. А теперь времени нет. Дал бы мне кто-нибудь пару недель на подготовку, и Валандимарт молился бы всем богам забрать у него бессмертие. Интересно, у него еще остались крестражи, или он умудрился удержать свою душу в этом мире лишь благодаря магической связи с Поттером? Не знаю, какое из зелий помогло, скорее всего, эликсир жизни, но я почувствовал, что магические силы начали восстанавливаться раньше обычного. Я предполагаю, что в эликсире содержится некая энергия, что-то вроде того, что китайцы называют ци, а индусы прана, или же по-простому жизненная энергия. Судя по Тимми, домовые эльфы как-то могут извлекать оттуда магическую силу. Как там сказал мой домашний прапорщик, магия жизни. Тимми вновь стал невидимым, а на пляже стали быстро взлетать кучки песка и укладываться на место. За каких-то полчаса домовик заминировал весь пятачок пляжа и разместил по большой территории амулеты против трансгрессии. У меня от страха аж сжалось очко, и встали дыбом рыжие волосы. И в этом месте я спокойно перекидывался оглушающими заклинаниями с Блэком, ёбушки-воробушки. Итого домовик заложил 576 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте под ногами на пятачке примерно 20 на 30 метров. То есть по одному взрыв пакету на квадратный метр. У человека при близком подрыве разорвет тело, а почти любая техника, кроме тяжело бронированной, будет разрушена. «Товарищ командир», — произнес голос Тимми из пустоты, — «взрывчатка заложена. Давай мне взрыватель и активатор амулетов. Дальше копай окопы, делай вот на этих местах», — показываю пальцем на нужные места, — «три позиции для стрельбы лежа. Затем приступай к рытью сквозного тоннеля для выхода с обратной стороны холма. Достаю флакон на 100 мл эликсира жизни и вручаю домовику. Это на крайний случай, если магии будет не хватать. Тут не должно быть следов рытья, и внешние наблюдатели не должны нас видеть. Свод должен быть полукруглым, а тоннель в мой рост, и чтобы не обвалился после взрыва. Тимми отправит грунт в воду и укрепит землю волшебством, но укрепления хватит только на половину дня, ответил домовик, с благоговением принимая флакон с эликсиром. Сойдет, мы не жить тут собираемся. Тимми тут же стал телепортировать пласты твердого грунта с камнями в воду вдалеке от берега, чего не было заметно. Он довольно быстро вырыл окоп и стрелковые позиции, после чего приступил к рытью сквозного тоннеля. Где-то через 5 метров домовик стал выдыхаться и приложился к флакончику с эликсиром. «Ох, Валандимарт, что ты со мной творишь? Ты вгоняешь меня в такие траты, что я уже стал подумывать, а стоит ли вообще тебя убивать? Сволочь ты недобитая! Вот как можно так издеваться над стариком, аж сердце кровью обливается, а глаза с ужасом провожают каждый потраченный галеон и каждую каплю бесценного эликсира. Я расстелил туристическую пенку и прилег в окопе. Достал из сумки спальник, залез в него и решил вздремнуть. «Товарищ хозяин, ваше приказание выполнено», — вырвал меня из дремы голос домовика. «Тоннель вырыт, выход замаскирован». Поспать не вышло, поскольку пару раз пришлось прикладываться к фляжке с оборотным зельем, но подремать получилось. Я вылез из спального мешка и зевнул. Кинул взгляд на часы, прошло 2,5 часа с момента начала рытья и 3 часа с момента, как мы сюда пришли. Долго. Забираю у Тимми остатки эликсира. Домовик за время рытья выпил половину флакона, жуткое расточительство. Может быть, попытаться как-то пленить Валандимарта и заставить отрабатывать каждый кнат? Шутка. Ничего не получится. У меня просто нет вариантов, кроме того, чтобы убить этого гада, ведь этот уродец узнал мое имя, следовательно, может наведаться домой к родителям или же подкараулить меня, когда не буду этого ожидать. К тому же он теперь знает, где живет Блэк, и неважно, узнал он его или нет, главное, что через Блэка опять же можно выйти на меня, так что приходится лишь смириться с расходами. Война, штука дорогая. Скатываю и убираю спальный мешок, облачаюсь в мантию-невидимку, кладу туристическую пенку в лёжку для стрельбы и ложусь на нее. Взяв в руки амнинокль, я стал наблюдать за пляжем. Там уже собрались Блэк, Поттер, Верити, Элизабет и Гард. Они сидели за столом, веселились, ели и выпивали. Глядя на ребят, я почувствовал, что тоже проголодался. Пришлось спуститься в окоп и доставать консервы, чтобы перекусить. Обидно, ребята там деликатесы кушают, винишком балуются, а я консервами питаюсь и допинг в виде противных зелий принимаю, но так надо, приходится терпеть, время не любит лишнего вмешательства, так что до поры до времени я лишь могу быть сторонним наблюдателем, а домовика лучше лишний раз не гонять, к примеру, за нормальной едой, он и так сильно устал. В такие моменты ожиданий, время тянется неимоверно долго, хочется закурить папиросу и смолить их одну за другой, коротая время, но папиросы в засаде противопоказаны, поскольку дым сильно демаскирует. Это в обычном окопе в окружении боевых товарищей можно позволить смолить сигареты. Я отпустил домовика отдыхать, наложил на автомат заклинание силенция для беззвучной стрельбы и слабые дезиллюминационные чары. Оружие не стало невидимым, но оно стало слегка сливаться с местностью. Прицел и контуры мне хорошо было видно, но со стороны его сложно стало заметить. Я приготовил рожки с патронами и стал ждать, периодически посматривая на пляж. Там гулянка набирала обороты, ребята выпили вина, Блэк притащил из дома магнитофон и включил заводную музыку. Элизабет с интересом общалась с Сириусом, Поттер общался с Гартом и Верити. Так продолжалось довольно долго. В какой-то момент Сириус пошел в дом и задержался там на некоторое время. Вернулся он в сопровождении хромающего мужчины. Я взял амнинокль и присмотрелся. Блэк шел немного неуверенно, так что стало ясно, что он уже попал под действие Империя. Его сопровождал Валандимарт в теле Грюма. Эта парочка зашла на пляж, и Поттер удивился. Он что-то спросил у Грюма. В этот момент взрослые маги приблизились к подросткам и начали резко посылать в них красные лучи оглушающего заклинания. Подросткам хватило по одному попаданию, чтобы вырубиться, они даже не успели понять, что происходит, и предпринять ответные меры. Затем Валандимарт отдал команду Сириусу, и тот начал связывать подростков заклинанием, после чего стащил их в кучу рядом с деревом. Валандимарт стал выписывать палочкой заклинание антиаппарационного купола, затем наложил маглоотталкивающие чары. Его палочка мне показалась смутно знакомой. Блэк принес хозяину волшебные палочки подростков. Валандимарт сделал барский жест рукой с зажатой волшебной палочкой в сторону кустов. Сириус подошел в ту сторону и выбросил палочки в кусты. Затем Валандимарт достал из кармана маленький котелок и увеличил его до размера огромного. Сириус стал возиться с установкой котла и разведением огня. Когда вода закипела, Лжегрюм вновь что-то приказал, и Блэк отошел к кустам. Валандимарт закинул в котел какие-то ингредиенты, после чего пошел в сторону связанных пленников, видимо, чтобы взять у кого-то из них кровь. Тут со стороны дома появился я из прошлого, беспечной походкой направляющийся к пляжу. Заметив меня, Волан-де-Морт наложил на себя дезиллюминационное заклинание. Я, карлик, вышел на пляж, с удивлением осмотрелся, заметил котел и отсутствие людей. Когда в мою сторону направился Блэк, я, карлик, с радостным выражением лица обратился к нему, и все понеслось. Карлик вступил в бой с Блэком, но пока он был занят боем с одним волшебником, невидимый Волан-де-Морт, которого я с трудом отслеживал по подрагивающему воздуху, обошел меня карлика со спины. Когда я из прошлого вырубил Блэка, лже-грюм послал мне карлику в спину мощной ступифой, попадание которого привело к таким же последствиям, как в воспоминаниях, то есть к полету лицом в песок. Дальше все было так же, как и в моих воспоминаниях, за тем исключением, что на этот раз я не слышал ни слова. Я принял боевой коктейль, чтобы улучшить силу и реакцию, и стал тщательно целиться из автомата в Волан-де-Морта, с нетерпением ожидая эвакуации пленных, и держал под рукой амулет для активации своей защиты против трансгрессии. В небе возникла огненная вспышка, это появился птиц. На феникса тут же отвлекся Волан-де-Морт. С его палочки сорвался красный луч оглушающего заклинания, но феникс Атонова увернулся, подхватил Поттера и со вспышкой исчез. Пока Волан-де-Морт отвлекся на феникса, домовик незаметно переместил меня из прошлого. Все внимание темного лорда было сосредоточено на небе, поэтому когда в огненной вспышке появился феникс, лже-грюм разразился целой серией заклинаний, среди которых была зеленая вспышка заклятия Авады Кедавра, красная вспышка заклинания Ступифа и, кажется, режущее заклинание Сика. В это время домовик появился возле Блэка и эвакуировал его, что осталось для увлеченного Волан-де-Морта незамеченным. К сожалению, когда птиц завис над троицей подростков, Волан-де-Морт попал в него мощным режущим проклятием, чуть ли не располовинив феникса пополам. Но мой фамильяр нашел в себе силы и переместил всю троицу прочь отсюда. Я почувствовал всеми фибрами, что пора, поэтому тут же активировал антиаппарационные амулеты. Пляж накрыло множество небольших пересекающихся куполов, защищающих от трансгрессии. Волан-де-Морт почувствовал это и, наконец, заметил, что пропали все заложники. «Не-е-е-е-те!» Так громко закричал он, что его крик донесся даже досюда. Я отбросил уже негодный амулет и прицелился. Руки четко наводили оружие. Нажимаю на спусковой крючок. Стреляю одиночными в быстром темпе. Выстрел, пауза, поправить ствол, выстрел, поправить оружие и лучше прицелиться, выстрел. Удивительно, но все три патрона попали в цель. Тут довольно приличное расстояние и у пуль должен быть разброс, но мои руки словно жили своей жизнью, четко подправляя крепко удерживаемое оружие так, что пули попадали по Волан-де-Морту. Видимо, это сказывается эффект зелья удачи. Еще удивительнее то, что с начала стрельбы время для меня словно замедлилось. Конечно, я понимаю, что это просто обострилась моя реакция, но такое со мной случалось всего пару раз в прошлой жизни и ни разу в этой. Волан-де-Морт пошатнулся, при попадании пули из него словно выбило три темных облачка, очень похожих на те, разлетом которых сопровождалось уничтожение крестражи. Лже-грюм громко завопил от боли, но все же нашел силы, чтобы поставить магический щит. Следующие пять выстрелов были остановлены щитом. Силен зараза, мой максимум три пули держит. Беззвучной стрельбы не получилось, видимо, это связано с тем, что основной шум создает пуля, преодолевающая скорость звука, но силенция не была бесполезным и автомат все же стрелял намного тише. В это время Волан-де-Морт не стоял на месте, вначале он попытался трансгрессировать, но когда это у него не вышло, он неспешно заковылял в мою сторону по сложной зигзагообразной траектории. Если бы не ранение, это наверняка было бы быстрое порхание по пляжу. Он шарил взглядом в моем направлении и пытался найти меня, но попробуй найди невидимку в засаде, который стреляет с 200 метров из тихого автомата с пламегасителем. Следующие несколько патронов прошли сквозь щит, как горячий нож сквозь масло, и наделали в Волан-де-Морте еще пару незапланированных природой отверстий. Попадание вновь сопровождалось выбиванием облачков темной дымки. Темный лорд упал на задницу, и у него был такой вид, будто он не понимает, что происходит. Видимо, один из попавших патронов был смочен зельем стирания памяти. Я стал расстреливать Волан-де-Морта, как мишень в тире, вгоняя одну пулю за другой. Он упал на землю и отключился. Непонятно, то ли помер, то ли напиток живой смерти сработал. Каждое попадание артефактной пули выбивало из тела темного лорда облачко праха. Я расстрелял весь магазин и вставил новый, после чего продолжил расстреливать неподвижное тело, которое лишь дергалось от попаданий пуль. Зная, что этот гад бессмертный и способен ожить в самый неожиданный момент, я не жалел зачарованных патронов. Второй магазин закончился, я поставил последний, третий магазин с пулями, обработанными зельями и ядами, и продолжил нашпиговывать тело врага свинцом. Учитывая, какой поражающий эффект оказывают пули калаша, то от тела там уже мало что осталось. Вдруг, все изменилось. В районе правой руки Грюма Валандемарта появилось темное сияние. Я взял омнинокль, чтобы посмотреть подробней. Тьма словно вырывалась из перстня с темным камнем, который был надет на руку Валандемарта. Откладываю в сторону омнинокль, вновь беру автомат и начинаю всаживать в монстра одну за другой пули, стараясь нанести как можно больше урон. Пули, попадая в темное облако, окружающее тело, словно вырывают из него огромные клочки, образовывая сквозные дыры. Тут произошло то, отчего у меня волосы зашевелились всюду. Этот огрызок трупа, который больше походил на кровавый дуршлаг, одну руку оторвало, вторая нога, которая раньше была целой, висит на клочках мышц, половина черепушки отсутствует, а тело разнесено в клочья, из него вываливаются внутренние органы, а вся нижняя часть монстра была обгажена. И вот этот монстр взлетел, будучи окруженной темной дымкой, которая была прорежена в районе попадания автоматных пуль. Артефактный глаз был разнесен вместе с половиной башки, а единственный уцелевший глаз светился багрово-красным цветом. «А-а-а-а!» Очень громко болезненно прокричал монстр и, заваливаясь вниз, медленно полетел в мою сторону. «Черт побери! Так страшно мне не было никогда!» С трудом подавив волнение, я продолжил расстреливать монстра. Каждое попадание отбрасывало его немного назад и выбивало очередной фонтан темного облака. Через два десятка попаданий монстр больше не смог поддерживать себя в воздухе и рухнул вниз. Я не выдержал и нажал на кнопку взрывателя. За этим последовал взрыв такой мощности, что меня слегка подбросило вверх, словно земля, на которой лежишь, бьет тебя как доска. Затем я рухнул на землю, отчего выбило весь дух. Это было примерно так же хреново, как если бы здоровяк Ристлер поднял меня вверх и со всей дури кинул на ринг. Затем ударной волной капитально оглушило и смело из стрелковой позиции на дно окопа. Это было очень больно, меня полностью дезориентировало, а из ушей потекла кровь. В районе пляжа вздымался к небу пылевой гриб. Взрыв был такой мощности, что вызвал нехилое землетрясение, а у всех соседних домов повыбивало окна. Боюсь, пляжа у Блэка теперь нет. Я лежал на дне окопа, оглушенный и с кучей повреждений от мощного взрыва. Ко всему прочему меня накрыло песчаной пылью. В голове стоял звон, а земля не пошатывалась, а кружилась, как раскрученный детской рукой глобус. Пришлось полезть в разгрузку, чтобы хлебнуть немного рябинового отвара и эликсира жизни. Хорошо, что флаконы были зачарованы, оттого не разбились при падении. Сразу стало легче, мир прояснился, и мне больше не хотелось расстаться с завтраком и умереть. Первым делом зарядил новый магазин, уже с зачарованными, но не смазанными зельями и ядами патронами. Блин, страшно подумать, сколько зелий я за сегодня выхлебал. Теперь где-то полгода придется выводить последствия передозировки вредными зельями. Я полез обратно наверх, заняв стрелковую позицию. Весь пляж был в дыму и пыли. Когда пыль почти развеялась, интуиция словно взвыла. Я вскинул автомат и начал палить одиночными выстрелами туда, куда подсказывала чуйка, максимально обостренная зельем удачи. «А-а-а!» — раздался громкий ментальный вой. К тому моменту, как я расстрелял половину магазина, пыль немного развеялась и я увидел его. Это был почти бесформенный призрак, контурами напоминающий волшебника в балахоне, только он был похож на сыр Чеддер, поскольку вся фигура призрака была изрешечена огромными сквозными дырами величиной с кулак. Его фигура поплыла и стала развеиваться дымкой, складывалось ощущение, будто темная душа уже настолько сильно повреждена, что попросту уже не может поддерживать свою целостность и окончательно разрушается. Я решил ему помочь и ускорить процесс. Переключил на стрельбу очередью и выпустил в призрака весь остаток магазина с зачарованными патронами. Многие пули ушли в молоко, но некоторые все же попали в цель. Этого ему хватило. Призрак напоследок взвыл и разлетелся темной дымкой, которая растворилась в воздухе. Итак, Теперь надо валить, но перед этим надо кое-что сделать. Я достал волшебную палочку. Акция «Волшебные палочки». Заклинание призыва вещей сработало, и ко мне прилетело сразу 6 волшебных палочек, одна из которых была сломана, хотя вернее будет сказать, превратилась в кучу щепок, видимо, подорвалась на взрывчатке. Странно, если посчитать, то тут было 6 волшебников. Волан-де-Морт, Блэк, Кинг, Поттер, Хаук, Макгуайр. Палочка Блэка осталась при нем, я палочки не вынимал и не терял. Итак, вопрос, откуда тут взялось 6 палочек? Хотя, если использовать любимую Шерлоком Холмсом дедукцию, то вероятнее всего то, что Волан-де-Морт пришел сразу с 2 палочками. Я выкинул негодную палочку и убрал остальные в карман. В темпе начинаю убирать свои вещи в сумку. Автомат, амнинокль, туристическую пенку, консервы и гильзы, понятное дело, я не стал собирать. Сумку запихал в расширенный карман брюк и запахнул мантию-невидимку. Уже вот-вот должны прибыть местные мракоборцы, если еще не прибыли. Пока я размышлял, на местность лег мощный, или вернее сказать, очень мощный купол против трансгрессии, который перекрыл все предыдущие защиты против перемещений как по расстоянию, так и по мощности. Тьме. Попытка позвать домовика провалилась. Точнее, он меня слышал, но прорваться сквозь защиту от перемещений не смог. Видимо, это как раз прибыли мракоборцы и поставили какой-то мощный артефактный купол. Феникса дергать нельзя, он сейчас отходит после ранения. Хорошо, что я догадался, а Тимми вырыл тоннель для отхода. Я рванул в тоннель, не то, чтобы особо рванул, скорее заковылял, ибо такие травмы, как полученные вблизи взрыва более половины тонны взрывчатки, просто так не проходят, который был до жути темным. Пришлось зажечь на кончике волшебной палочки шарик осветительного заклинания «Люмос». Почти 100 метров ковыляния под землей. Мантия-невидимка жутко мешала при ходьбе. Когда впереди забрезжил свет, я погасил и убрал волшебную палочку. Выход из тоннеля оказался замаскирован раскидистыми кустами, и просто так со стороны его сложно заметить. Я внимательно огляделся, но пляж как был пустынным, так и продолжал таковым оставаться. Продравшись через кусты, я прошел еще примерно 50 метров по пляжу, как почувствовал, что связь с домовиком стала четче. Тимми. Домовик тут же появился, схватил меня за руку и переместил меня домой к родителям в мою комнату. Я посмотрел на настенные часы и удивился. Прошло всего несколько минут с момента моего отбытия из комнаты. Я стал раздеваться и складывать вещи в сумку. Лишние волшебные палочки и все амулеты отправились туда же. Еще через 7 минут закончилось действие оборотного зелья, и я вновь стал самим собой, голым карликом ростом 133 сантиметра. Почистившись чарами от пыли и грязи, избавился от запаха и следов пороха. Одеваюсь в свой костюм Индианы Джонса, беру связку волшебных палочек, оставив в сумке лишь свои левые палочки, перстень-концентратор и палочку Волан-де-Морта, и кидаю взгляд на замершего в ожидании приказов домовика. Без ставшего привычным перстня концентратора, я чувствовал себя неуютно, но на всякий случай решил подстраховаться. Пусть я буду выглядеть богатым и одаренным в волшебстве подростком, но никак не боевым магом, способным устроить экстерминатус темному лорду. Тимми, перемещай меня в госпиталь, после этого возвращайся домой и спрячь сумку с вещами, и сам спрячься, как следует. Так точно, товарищ хозяин, ответил домовик.